чем обычный. Собираются все эти лишние часы, и из них время от времени получается день. Каждый четвертый год. Ну и есть еще что-то про Григория и Юлиана, но я не помню точно. Ты умный, сказала Кристиана. А Юлиан, Ингвар, это шимпанзе. Я пойду поиграю в високосный год с Леонардом. Сегодня за мной придет папа. Ты не мой папа. Нет, но я очень тебя люблю. Она побежала по своим делам, Джек помчался за ней. Маленькие ноги потопали вниз по лестнице, дверь с грохотом захлопнулась. Ингвар фыркнул и поднялся. «Мне интересно, сколько раз мы должны будем согласиться с тем постулатом, что я не ее отец», — сказал он. «И мы должны навести порядок в этих правах видеться с ребенком. Этой зимой встречи происходят непонятно как. Разве она не в пятницу должна идти к Исаку?» «Что это с тобой?» — спросила Ингер Йоханне, гладя его по голове. «Это ты просто из-за истории с Рудольфом Фьордом? Или просто?» Он отдернул голову. «Это, черт побери, совсем не просто, когда твоя работа состоит в доведении людей до самоубийства. Ты никого не доводил до самоубийства, Ингвар. Ты сам это прекрасно знаешь». Он сел на высокий кухонный табурет. На грязной тарелке лежали листья сельдерея, он сунул один в рот. «Нет, не знаю», — сказал он. «Пережевывай. Любимый», — сказала она, и ему пришлось улыбнуться. Она поцеловала его в ухо и в шею. «Ты никого не можешь убить», — прошептала она. «Когда ты находишь паука, ты выбрасываешь его в сад». «Рудольф Йорд покончил с собой. Он выбрал смерть совершенно самостоятельно». Она выпрямилась и посмотрела ему в глаза. «В этом нет твоей вины». «Я скучаю по тебе», — сказал он, все еще жуя. «Скучаешь по мне?» «Что за ерунда?» «Я здесь!» «Не совсем», — возразил он. «Мы оба не совсем здесь. Не так, как раньше». «Все наладится», — подумала она. «Скоро. Я наконец-то начала спать. Немного, но гораздо больше, чем раньше. Скоро весна. Рагнхильд подрастет, станет сильнее. Все будет хорошо. Только бы это дело было закрыто, и ты не думала о том, чтобы отдохнуть?» — спросила она, начиная загружать посудомоечную машину. «Отдохнуть? Да, взять отпуск по уходу за ребенком. Как будто у нас есть на это деньги». Он все жевал и жевал, рассматривая зеленые обкусанные листья на тарелке. «Я могу снова начать работать», — сказала она. «Подумай, разве не хорошо будет отойти от этого дела, забыть о нем, заняться чем-то другим? Не говори ерунды». Он еще раз провел ладонью по ежику на голове. Как странно выбрать смерть. «Послушай, ты мне зубы не заговаривай. Ты думал об этом? У тебя есть право на основную часть отпуска по уходу за ребенком, Ингер Йоханне. И это разумно и справедливо. Ты недавно родила и кормишь ребенка грудью. Это хорошо для Рагнхиль. Значит, это хорошо для нас». Как будто, чтобы подчеркнуть, что дискуссия окончена, он выплюнул то, что осталось от листа сельдерея, в мусорное ведро под раковиной. «Это очень странно», — развел он руками, — «что человек решает покончить с собой, потому что кто-то может узнать, что он гомосексуалист. В 2004 году? Да черт побери, они же везде. У нас работает куча лесбиянок. И что-то не похоже, чтобы их кто-то притеснял или они как-то стеснялись. Ты ничегошеньки об этом не знаешь», — сказала Ингер Йоханне, собирая салфеткой листья сельдерея в мусорное ведро. — Ты с ними совсем не знаком. Да черт побери, в этой стране министр финансов гей. — И никого это не волнует. Ингер Йоханне улыбнулась. Это его задело. Министр финансов. Холеный мужчина из хорошего района, — сказала она, — дипломатичный, настоящий профессионал. И если верить тому немногому, что мы о нем знаем, прекрасно готовит. Он уже 100 лет живет с одним и тем же мужчиной.